1947 года Сигизмунд Абрамович вышел на свободу из лагеря в Кировской области. Отделавшись для прошедшего через вражескую тюрьму советского разведчика довольно легко. Скорбека выслали в Курск, где он жил до смерти великого вождя и учителя всех времен и народов, работая мастером, начальником переплетного цеха, отдела снабжения, скромной артели «Печатник». Но с приговором он не смирился. Едва освободившись, начал писать жалобы в комиссию партийного контроля, требуя снятия судимости и восстановления в партии. Главный военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Вавилов ответил партийным контролерам, что осужден он правильно, и на этом тему реабилитации закрыли. По поводу же партбилета началась длительная переписка. Скорбек во всех заявлениях упорно писал, что виновным себя не считает и рассматривает свое заключение как профилактику в суровых условиях войны. Писал он по поводу восстановления партии, письма председателю КПК Шкирятову и даже один раз самому Сталину. Названный им в качестве поручителей бывшие товарищи по разведке полковник Георгий Павлович Григорьев, подполковник Наталья Владимировна Звонарева и другие дали ему превосходные характеристики, так же, как и сослуживцы по Курской артели. Но начальники из ГРУ, замначальника по политчасти генерал-майор Исаев и другие, где уже не осталось посылавших его в Италию людей, не горели желанием помочь бывшему нелегалу. Дело тянулось до 1950 года, и на все апелляции Скорбек неизменно получал отказы. В апреле 1953 года он обратился к Ворошилову, тогдашнему председателю Президиума Верховного Совета СССР. Тот направил письмо Скорбека министру внутренних дел Берии с просьбой разобраться и помочь. Товарищ Берия разобрался. В мае того же года ОСО при МВД прекратило уголовное дело за отсутствием состава преступления. Затем началось новое разбирательство партийного дела. К этому времени вернулась в СССР из Варшавы жена Скорбека, жившая во время войны в Швейцарии, а потом выехавшая в Польшу, где она работала в Министерстве внешней торговли и состояла в ПОРП. Наконец, Скорбека, жившего всего это время в Курске, где он был в своей артели председателем ячейки ДОСАВ и старостой кружка по изучению истории партии, восстановили в этой самой партии с записью о перерыве в партстаже с 1948 по 1954 год. Только в мае 1954 года семейство Скорбеков разрешили вернуться в столицу. Сигизмунд Абрамович поселился в Куйбышевском районе Москвы, получил ордена Красного Знамени и Красной Звезды, несколько медалей, а в 1956 году ему вручили новый партбилет без указания перерыва в партстаже. Умер Скорбек 17 февраля 1974 года, дожив до выхода книги о подвиге на невидимом фронте легендарного резидента Этьена. Похоронили его на Новодевичьем кладбище. Жена Анна Масеевна пережила его на 9 лет и похоронена там же. В России надо жить долго. Наш резидент в Москве. Это не опечатка, действительно.